Житие святителя Феодора, епископа Ростовского и чудотворца Суздальского. Память 8-21 июня. Святитель Феодор, епископ Суздальский, был родом из Греции. Он прибыл в Киевскую Русь из Константинополя в свете духовных лиц, сопровождавших святителя Михаила, митрополита Киевского. Представление 992. Память 30 сентября, 13 октября. Он крестил великого князя Владимира в 987 году в Корсуне. По свидетельству кормчей XIII века, список с еще более древней равноапостольной князь Владимир 1015 говорил о себе: «Прием святое крещение и прославе Бога, яко сподобите приятие таковую благодать преосвященным митрополитом Михаилом, и взях его первого митрополита от патриарха и от всего собора, почтенного Лампадию Исааком, яко второго патриарха, с ним же крестих всю русскую землю». После крещения киевлян летом 988 года великий князь Владимир вместе с сыновьями и первым митрополитом киевским Михаилом объезжали русские города, ревностно распространяя христианство. В Чернигов, Белгород, Переяславль, Новгород, Владимир-Волынский были поставлены епископы. В 990 году митрополит Михаил посвятил в сан епископа, сопровождавшего его святителя Феодора, и назначил его на новоустроенную кафедру в Ростове Великом. Рукописное житие святителя Леонтия Ростовского, представление 1164, память 23 мая 5 июня, свидетельствует: «Бысть первый епископ Ростова Феодор и крести ростовскую землю и Суздальскую». Святитель Феодор сразу же приступил к строительству первого в Ростове христианского храма, первоначально деревянного. Он был освящен в честь Пресвятой Богородицы и простоял 168 лет. Ростовские жители вначале, будучи еще язычниками, довольно враждебно встретили и самого архипастыря, и все его начинания. Множество обид пришлось вынести святителю от идолопоклонников, подстрекаемых волхвами. Притеснения с их стороны все увеличивались, поэтому в 992 году епископ Феодор вынужден был покинуть Ростов Великий. По выражению степенной книги, святитель изнемог от упорных язычников и неверных людей, не принимавших крещения. Святитель Феодор поселился в местности, где позднее возник город Суздаль. В кратком рукописном сказании о святителе Феодоре, хранившемся в Ризнице Суздальской соборной церкви, повествуется: «Приям святитель Феодор паству словесных овец в Суздальской стране, и, видя их помраченными, начал, возлагая на Бога упование, сеять семя Слова Божия, идольские капища разрушая. Храмы же святые во славу Божию созидая и украшая. Зряще бы народе богоугодное житие его и кроткий нрав, и, слыша Бога духновенное учение его, попремногу удивлявшися, обращухуся в веру Христову и приемаху святое крещение». Таким образом, Суздальская местность, входившая в то время и в последующие два столетия в состав Ростовской епархии, обязана христианским просвещением святителю Феодору, который поэтому и был поименован впоследствии Суздальским. Так как по спискам ростовских епископов XIV века прежде святого Леонтия три раза поставляется в Ростов Феодор, то это подает мысль, что святой Феодор из Суздальского уединения снова возвращается в Ростов на кафедру. Это подтверждается рукописным житием святого Леонтия. Здесь сказано о равноапостольном князе Владимире. Феодора епископа послал в Ростов с князем Борисом. Поскольку же известно, что святой князь Борис был послан в Ростов в 1010 году на место князя Ярослава, поступившего в Новгород, то прибытие святого Феодора в Ростов вместе с князем Борисом было также не прежде 1010 года. В этот раз он пробыл в Ростове, вероятно, до 1014 года, пока не вызван был князь Борис больным отцом в Киев. Страдальческая кончина святого князя Бориса и последовавшая за нею кровавая борьба Ярослава с братоубийцей Святополком были благоприятны только для фанатиков язычества, и блаженному епископу трудно было в такое время удержаться в Ростове. В помянутом житии святого Леонтия сказано, что блаженный Феодор, прибыв с князем Борисом в Ростов, хотя усердно трудился над просвещением народа святой веры, но неверие глубоко пустило корни в народе, проповедник изгнан бысть. Епископ Феодор приставился в Суздале, но летописи не сообщают годы его блаженной кончины. По некоторым сопоставимым данным, ее можно отнести не позднее 1023 года. Дата прославления святителя точно неизвестна, но в соответствии с древним преданием, обретение его святых мощей произошло еще до нашествия хана Батыя, то есть до 1237 года. В 1754 году епископ Суздальский Порфирий предлагал Святейшему Синоду освидетельствовать мощи епископа Феодора. Указом от 27 августа 1755 года Святейший Синод постановил: «Нет никакого сумнительства вновь освидетельствовать несть потребы и оставить в таком же, как до ныне были, состоянии и почитании». В 1794 году стараниями преосвященного архиепископа Владимирского и Суздальского Виктора нетленные мощи святителя Феодора были положены в раку из позолоченного серебра и открыто почивали с тех пор по левую сторону от иконостаса в Суздальском соборном храме в честь Рождества Богородицы. Над мощами святителя еще с 1635 года существует настенная надпись: «В лето 6948 первый благоверный и великий князь Владимир просвети Суздальскую землю святым крещением и паству вручи епископу Феодору». Над гробницей святителя, почившего в Суздале, в XVI веке возложен был дорогой покров с такой шитой надписью: «Лето 1581-го, молясь Пресвятой Богородице и великому чудотворцу епископу Феодору Суздальскому, положила сей покров на великого чудотворца епископа Феодора, князя Владимира Андреевича, княгиня Евпраксия». В 1633 году суздальский архиепископ писал в Суздальский девичий монастырь: «Молитвы великих святителей, чудотворцев суздальских Иоанна и Феодора, да будут с вами». Служба святителю Феодору, а также его житие, написаны иноком Григорием, подвязавшимся в Суздальском Евфимием монастыре, основанном в XIV веке.